Алло. Добрый. Алло. Алло. Да, здравствуйте. А Дмитрий Викторович? Вы кто? Меня зовут Павел Александрович, Восточный экспресс-банк, отдел досудебного взыскания. Егор Дмитрий Викторович, правильно? Правильно. У вас задолженность. По каким причинам не производите оплату? Какая такая задолженность? Ну, давайте не будем сейчас с вами делать вид, что вы не знаете. А давайте будем. Кредитная карта кэшбэк. И? Что, не помните? Помним. Задолженность у вас имеется. Требование банка, чтобы вы оплатили сегодня-завтра сумму в размере 41 412 рублей. Чье требование? Требование банка. Ага. А ты-то тогда зачем звонишь? Сотрудник банка, и не ты. Ты? Сотрудник банка. Как я могу удостовериться, что ты сотрудник банка? И что, вы думаете, это как-то вам поможет оплатить? Ну, я не знаю, кто мне сейчас дает деньги. Что вы сейчас данный спектакль разводите? Может, ты какой-то хулиган, да, телефон. Хулиган, да, который звонит вам и скажет, почему вы не оплачиваете. Да, да. Ну, ты же не банк. Как я понимаю, доверенности у тебя тоже нету, да? Сегодня-завтра оплата поступит, я еще раз скажу. Какая оплата-то? Требования на бумаге где? 41 412 рублей. Требования на бумаге где? От банка. Сейчас мне просто пишут какой-то телефонный нахуй, звонит нахуй. Бабки мне помогает. Сейчас для заявления напишу, сядешь, блядь. Понял? Вы пишите что угодно. Матом поменьше ругайтесь, это во-первых. Так будете общаться со своей семьей. А ты давай мне указывать не будешь, как мне с тобой общаться. С тобой. Понял? Хватит тыкать. Блин, давай встретимся, на я тебя тыкну нахуй. Да, пожалуйста, вам адрес назвать, приедьте. Назвай. Приедьте. Лишний номер свой еще скажи. Для связи. Как я понимаю. Ну вы приедете, скажите как мне как сейчас. Я... Вы приедете. Ты дай договорю, ты что мне перебиваешь нахуй? Как хочу, так и перебиваю. Вы приедете, я вас что раз спрашиваю. Что такое охуевший? Как хочу, блядь. С кем вы разговариваете, хоть я понимаете? А ты кто? Ты кто такой? Родной, блядь. Не ты, а вы. Ты? Ты кто такой? Вы так будете разговаривать, вообще, я еще раз говорю, с Людмилой Эдуардовной. Со мной кто вы будете часовы. Кто ты по жизни? От жизни по жизни. Кто ты? Есть. А? Ну я не должник, как вы. А кто меня должником объявил? Ну, у вас задолженность имеется, что вы оплатить не в состоянии. И поэтому 45 лет. Поэтому я должник? Конечно. Конечно, конюшня, блядь. Законы почитай, нахуй. Кто меня может объявить должником, блядь? Ты понял? Че, суд был, что ли, или че? А, ты? Так будет, не переживайте, ну, будет. Так будет, тогда и звони, блядь. А сейчас съебал. Буду вам звонить каждый день. Сейчас съебал. Вам понятно? Отсюда. Ты понял, блядь? Черт дырявый. А может быть, позвонить вашей жене? А давай я твоей жене позвоню. Расскажу, какой у меня был. У меня ее нету. Нету. А у вас она есть. Маме твоей давай позвоню, блядь, дебилка, блядь. А что, давай? Скидывай номер. Вы что, газосварщик, правильно? Нет, я тот, кто яйца в жопе припаивает. Ну что, газосварщики мало получают у нас, что оплатить не могут. Ну так что, цифры-то свои будешь скидывать? Лично что? Для связи цифры свои будешь скидывать, чтобы я подъехал? Конечно, я вас спросил, вы подъедете? Подъедем, говори номер. Подъедете? Номер свой. Хорошо. Хорошо, блядь. Номер. Какой номер? Я вам адрес назову. Да вы же сказали подъедете. Ну а как мне с тобой связаться, блядь? Ой, а что такое? Как что мне... такое? Вы уже как... не можете подъехать? Как мне с тобой связаться, чтобы ты вышел, блядь, дебил? Или что мне, блядь, звонок звонить, блядь? Так я выйду, не переживайте. Я просто знаю, что вы не приедете. Ну, так ты номер. Уже скажи. Было много таких. Номер, говори. Будем яйца к тебе уже припаивать. Какой номер? Свой номер, личный номер. Личный номер. Конечно, телефона мобильного, которого у тебя не будет. Конечно. Да, отожму. Не будет. Ну давай, говори. Отожмете, вы понимаете, что это угроза. Нет, угроза, если бы я тебе сказал, что я тебя выебу. Вот это угроза. Ноги тебе сломаю. Только что сказали. Что, я тебя выебу? Ну, выебу, хорошо. Ага, как на это отреагирует Людмила Эдуардовна? Она тут при чем? Сейчас мы о твоей жопе говорим. В смысле она тут при чем? Жена ваша? Да разберемся. Разберемся. Ага. Мне кажется, Александра Дмитриевна, тоже не понравится ей это. Номер, говори свой. Номер вам сказать. Вы оплату произведите. Номер говори, я тебе сейчас перезвоню. Удостоверить. Зачем мне будет сейчас перезванивать? Ну, чтобы, блядь, договориться. Я на работе нахожусь, в отличие от вас. Чтобы договориться. Работаю, а не сижу на шее у твоей жены. Да, да, да. У бабая нахуй ты там сидишь, блядь. Понял? Да, а вы на шее у твоей жены. Да, вот так. Раз ты можете оплачь. Слышь, табуреточка такая у тебя там, да? Вот за твоим столиком, да? К ней привинчен хуй длинный. Вот ты на нем сидишь, нахуй с этим не можешь. Ты понял? Пока тебе не разрешат, блядь. Понял? Дебил. Нет, конечно. Че, не понял? Я вас еще раз спрашиваю, оплата поступит? Какая оплата? Уведомление где? Бумаги. 41 412 рублей. На бумаге уведомление где? Ну, хорошо, такую сумму не можете внести. На бумаге уведомление. 13 000 рублей. Где? Сегодня-завтра. Сегодня-завтра тебе ебальник расшибу, ты понял? Вот что будет сегодня-завтра. Да вы с кем там разговариваете, я не понимаю. Вы можете со мной общаться? Ну, а ты дебил или что? Ты дебил, что ли? Не понимаешь? Ну, вы опять с кем-то матом там ругаетесь, но явно не мне и говорите. Слышь, олень, номер свой говори. Ну, вы оплату произведите, я с удовольствием скажу. Да говори, говори. Сейчас запишем. Что вы напишете? Я вам сказал, вы подъедете. Потому что всем нужнее и дороже, всем доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта.